Что-что? В машине твоей героин нашли. Сейчас опергруппа на месте разбирается. На первый взгляд пакет чистый, вообще без отпечатков. Похоже на подставу. Но случай все равно неприятный. Похоже, ты с кем-то поссорился. Я, крестный, со счастьем своим поссорился. И совести хребет сломал. Севергин сник, догадавшись, что Квит выполнил свою угрозу. Наркотики в багажнике — это его стиль. Может быть, он всего лишь хотел поиграть, припугнуть. Но дело-то заварилось серьезное. С кондачка не разберешь. Сейчас с тебя пальчики сниму для ясности. Ну ты не волнуйся, разберемся. А ты пока в КПЗ посиди. Маленько. Панин в своей отеческой заботе чуть было не сказал «отдохни». С ладони Егора сняли отпечатки. Обтерев пальцы от липкой краски, он попросил: «Можно я в больницу позвоню?» Панин кивнул. Севергин долго набирал номер родильного отделения Сосинской горбольницы. И когда дозвонился, окаменел, слушая голос на том конце провода. Роды произошли на 26-й неделе. Ребенка спасти не удалось. Роженица уже переведена из реанимации в общую палату. Через день Севергина вызвали на первый допрос. Следователь где-то замешкался и, словно случайно зашедший в кабинет Панин, успел сочувственно шепнуть: «Знаешь, Егор, аркан-то на тебе еще туже затягивается. Что-то тут не так. Прогнали твои пальчики по федеральной базе». Панин плаксиво по бабье сморщил лицо, не решаясь выговорить главное. «Ты же крестник мой, Егорушка. Я же на свадьбе твоей посаженным отцом гулял. Говори, Никодимыч, хуже мне уже не будет. Ты тут в столицу через день летал. Скажи, ты с Черносвитовым встречался?» «Да». «Вот как. А по какому поводу?» «Я расследовал дело Ивлевой, а он проходил как один из свидетелей». «А почему ты спрашиваешь?» «Ладно, Егор Сергеевич, скажу напрямки. По твою душеньку из столицы прикатили. Официально. Якобы снять показания. Но я по своим каналам больше узнал. Короче, Черносвитов найден мертвым у себя на квартире. Смерть наступила 3 дня назад от проникновения в череп постороннего предмета. Пули? Нет. Серебряного кинжала, похожего на стилет. Пробита переносица и лобная кость. Кинжал вошел глубоко в мозг. И что хуже всего, на том кинжале твои отпечатки. Говори, Никодимыч. Да я вроде все сказал. Единственный, кто держал эту штуковину, кроме Черносвитова, был ты, и только ты. Я уже искал лазейку, как бы тебя выдернуть. Твои пальчики вроде немного смазаны пальцами потерпевшего. Но следствие считает, что орудие из рук вырывали, а значит, наличествует факт борьбы. Кроме тебя и Черносвитова никто к кинжалу не прикасался. Это точно установленный факт. В книге посетителей музея ты расписался. На камере слежения у его дома твоя машина отметилась в вечер убийства. На тебя сначала по машине вышли, а тут еще эти отпечатки. Мистика какая-то. Мне будет предъявлено обвинение? Да, обвинение серьезное.